Александр Александров. Следователь и демон. Читает Алекс Зборовский. Часть первая, глава первая. Вечернее небо над городом было абсолютно безоблачным. Однако время от времени с него срывались редкие искрящиеся снежинки, подкрашенные заходящим солнцем в цвет затухающих угольев. Сегодня небесный купол над Нижним Тудымом был особенно красив. Глубокий кобальтовый оттенок придавал небесам какую-то мягкую, вкрадчивую глубину, в которой хотелось затеряться взглядом. Следователь воровато огляделся, но на узкой улочке, петляющей за домами, не было никого. Здесь даже не постарались убрать сугробы. По этой тропинке подъезжали к задним дворам угольщики, за последние несколько недель обленившиеся настолько, что добирались только до площади. Неудивительно, морозы даже для этих краев стояли необычайно суровые, и уголь раскупали, как перед концом света. Убедившись, что его никто не видит, следователь высунул язык и, зажмурившись от удовольствия, поймал пару снежинок. Язык сразу онемел, и неудивительно. Солнце уже садилось, и на погодной доске башни магистрата дворник в тулупе, ругаясь, выводил мелом цифру -27 – Реамюровы градусы. «Фигаро, как вам не стыдно?» Следователь вздрогнул и поднял голову. Голос Марты Брин, его квартирной хозяйки, грянул, похоже, прямо с небес. Прямо над его головой из распахнутого окна, подобно грозному божеству, карающему всяческого рода разгильдяев, высовывалась тетушка Марта собственной персоной. Сходство с башком-карателем дополняли клубы пара, вырывавшегося из окна и тут же застывающего ледяной искрой. Сыновья Марты Брин не жалели угля на растопку, ну а кухня в доме останавливалась, похоже, никогда вообще. «Фигаро», – моложавое лицо хозяйки дома исказила грозная гримаска. «Я так и знала, вы тут прячетесь». «Прячусь, тетя Марта», – следователь помахал ладошкой в пушистой вязаной варежке. «А что сегодня на ужин?» «Кролик, квашеная капуста и блины с вареньем. Но если вы сейчас же не зайдете в дом, то будете ужинать вчерашними галетами. Я ни за что не подам на стол остывшего кролика. Ни за что!» «Уже иду!» Следователь тяжело вздохнул. «А этот... он еще здесь?» «Здесь, здесь. И, похоже, собирается ждать вас до самой ночи. Только он ждет в тепле, а вы морозите себе зад. И кто кого пересидит?» «Это верно», — Фигаро сморщился. «У меня ноги уже порядком, а черт, да их, похоже, уже отморозил». «Ну и ботиночки у вас не по сезону. Марш домой, господин следователь, живо!» Дойдя до ворот, следователь с опаской выглянул из-за створки и посмотрел во двор. Во дворе стоял вагон. Это был самый настоящий железнодорожный вагон старого образца, зеленая будка с шестью окошечками по бокам и печной трубой на крыше. Из трубы поднимались колечки дыма, намекая на уют и тепло, а за оконными стеклами, занавешенными похожими на ресторанные салфетки желтыми шторками, трепетал керосиновый свет ламп. Разумеется, вагон был кардинально переделан, всю ходовую часть заменили на широкие полозья, проблесковые маячки сменили габаритные фонари, а вместо локомотива к вагону пристегнули паровую самоходную от Фродо и сын. Старый, но надежный гоббит Студебекер с прорезиненными колесами. В кабине самоходки, закутавшись в потертую шинель, дремал шофер. Фигаро глубоко вздохнул, точно перед прыжком в прорубь, пробормотал ругательство и потопал к входным дверям по расчищенной в сугробах дорожке, раздумывая, не переночевать ли ему в своем новом доме на Большой Жестянке. Но ремонт должен был закончиться не ранее, чем через месяц, а спать среди мешков с цементом и бочек краски следователю не хотелось. К тому же что-то подсказывало ему, что настырный соискатель найдет его и там». В прихожей, как всегда, стояла жара и кухонные ароматы, заставившие желудок следователя жалобно заскулить. Фигаро ничего не ел с самого утра. Он с облегчением стащил с плеч тяжелую бобровую шубу, которую тут же подхватил невесть откуда появившийся Хорш, старший сын тетушки Марты, снял валенки и с наслаждением сунул ноги в домашние тапочки. Хорш, который наконец доживал торчащий изо рта пирожок, задумчиво посмотрел на следователя и покачал головой. Однако, ваше сиятельство, уж и прилип к вам этот сквалыга. Токма, думаю, все одно надо с ним побалакать, а то добром вы его не задыхаетесь, верно говорю». «Это да», — следователь поджал губы. «Вот сейчас и поговорим. И хватит мне ваше сиятельствовать, надоел уже. С городским головой третьего дня в снежки кидались, сам видел, а мне тут церемониал устроил, понимаешь». «Так точно, ваше сиятельство, виноват. Идемте скорее, а то жратва простынет». Фигаро уже привык, что люди в этом городе не оправдывают его ожиданий. Жандармское начальство тут походило на столичных денди, инквизитора на оголодавших студиозусов, а милейшего вида интеллигентный колдун вполне мог попытаться снести вам башку. Но господин, что уже 4 часа ожидал его в столовой и к великому недовольству следователя, уже приступивший к поеданию его Фигаро кролика, являл собой один сплошной ходячий стереотип. Точнее, сидячий. Фабрикант Франсуа Фаринт из лютицианских Фаринтов, ответственный директор и совладелец тудымской пружинной фабрики, сидел на грубо сколоченной лавке у обеденного стола и, аккуратно заправив за воротник белоснежной сорочки салфетку, уминал кроличью ножку, то и дело макая ее прямо в соусницу. В Фаринте было от силы локтя 4 росту, но из-за своего высоченного цилиндра черного бархата он казался много выше. «На это похожий расчет», – подумал Фигаро. Ручки и ножки у фабриканта были тоненькие, словно спички, зато брюхо. Казалось, что Фаринт слопал небольшой монгольфьер, который затем затянул в лоснящийся черный фрак и клетчатый жилет. Из жилетного кармана красиво спускалась тонкая часовая цепочка червонного золота, а вот бриллианты на пуговицах были великоваты и навевали мысли о переехавшей в город дорвавшейся сельской моднице. Зато усы у фабриканта были обзавидуешься. Великолепный, напоминающий руль с лихо загнутыми концами, сверкал под крючковатым носом Фаринта, вызывая непреодолимое желание за него дернуть. Фабрикант обернулся, колко сверкнул золотой монокль на правом глазу, а в следующую секунду рука Фигаро уже тряслась, крепко сжатая цепкими напудренными пальцами. Промычал фабрикант, все еще дожевывая немалый кусочек крольчатины. «Да», – вздохнул Фигаро, – «я тоже рад встрече, господин Фаринт». «Да, вы присаживайтесь». «Да, погоды нынче стоят жутковато, и зима в этом году расходилась, а только декабрь». «Спасибо, здоровье в порядке, не стоит беспокойства». Фабрикант, наконец доживавший мясо, отпустил руку следователя и, отдуваясь, плюхнулся обратно на лавку. «Фигаро, право слово!» Голос у него был громкий и звонкий, как паровозный гудок. «Вас вообще невозможно найти нигде! Уважаю, сразу видно занятого человека!» «Ну да, на прошлой неделе вы умудрились меня найти аж в Центральном управлении Инквизиции. Более того, вас туда пустили. А на этой, в Равелине, и мы, если мне не изменяет память, имели с вашими представителями весьма продолжительную беседу». «Ах!» – фабрикант легкомысленно махнул рукой. «Сам виноват. Моя ошибка в том, что я, как всегда, полагался на подчиненных. А мое дело очень...» – он закатил глаза. «Очень серьезное». «Да-да, уже наслышан». Следователь подсел к столу, закатил рукава и принялся, ловко орудуя столовым ножом, разделывать уже пострадавшего кролика. «Позвольте мне вспомнить. Вас, если я не ошибаюсь, беспокоит призрак». «Ну что вы!» «Или домовые разнесли цеховой склад?» «Фи! А может быть, ваш управляющий черный ворожбой сжил сосвету вашего же счетовода?» «Конечно нет, хотя было бы неплохо. Но я понял, вы имеете в виду...» «Я имею в виду, что характер моей деятельности подразумевает некий кризис, связанный с применением других сил или с вредоносной активностью существ другого плана. Вас же, насколько я помню, терроризирует некий шпион». «Промышленный шпионаж, Фигаро!» Фабрикант скорчил трагическую мину. «Вы не представляете, как это ужасно, как это низко и как это, между нами говоря, бьет по доходности предприятия». «Ну и обратились бы в следственную комиссию при бюро патентов, я-то тут при чем?» Следователь обильно полил кроличье мясо соусом и принялся с аппетитом жевать. «Ага!» – фабрикант тоже присоединился к кролику и, не уступая в проворстве следователю, отчекрыжил от оставшейся тушки добрую половину. «Сейчас! Вы когда-нибудь имели с ними дело?» «Не приходилось, тфу-тфу-тфу». «Вот именно! А я вам расскажу, как это происходит. Я подаю заявку в Следственный комитет. Для того, чтобы моя заявка была рассмотрена в скорейшем порядке, я несу взятку председателю. Не лично, понятное дело». А поскольку несу я, надо понимать, не один, то попадает моя заявка в параллельную очередь. И из тех, кто дал на лапу. Короче, через месяц делу дают ход. Тогда я должен предоставить документы, подтверждающие, что было нарушено патентное право. Ну ладно, тут, положим, мои юристы хлеб едят не на дармовщинку. И вот тогда, только тогда, на место прибывает следственная комиссия. При этом все расходы по следствию я беру на себя». А эти скоты, Фигаро, только и делают, что жрут в самых дорогих ресторациях, ездят по всей стране за мой счет и при этом ни хрена не делают. Если, конечно, их не подогнать. Фабрикант красноречиво потер пальцем о палец. И тогда, предположим, случается чудо. Эти дармоеды устанавливают факт нарушения патентного права. Знаете, что происходит потом? А, не знаете, а я вам расскажу. Нарушитель, согласно закону, должен выплатить штраф и прекратить использование краденных технологий. Кстати, штраф там немалый, но не в нем суть. А суть в том, что нарушитель выжидает до последнего момента, а потом подает апелляцию. А апелляцию рассматривают еще год. А потом слушания, и если у ответчика хорошие адвокаты, то продлятся эти слушания до тех пор, пока ворованная технология морально не устаревает и не списывается в утиль. В утиль! Фабрикант гневно потряс кулачками, в одном из которых грозно сверкала вилка с куском крольчатины. «Да, нелегко вам живется», – сочувственно покачал головой Фигаро. «Но я все еще не понимаю, за каким чертом вам сдался следователь департамента других дел?» «Да вы погодите, не спешите. Дойдем и до этого. Так вот, Фигаро, за последние 3 года паровая мануфактура господина Виккерса, что в Верхнем Тудыме, задействовала в своих технологических циклах около 6 наших разработок. 6! Когда я об этом думаю, я просто зверею. Зверею, Фигаро!» Господин Фаринт яростно затопал ножками. «Во мне просыпается убийца! Наш автоматический сверлильный станок с паровым приводом, наша камера сжатия газов, а холодильная установка... Фигаро, я сейчас заплачу!» «Не надо!» Следователь с меланхолической миной лица отрезал себе еще мясо. «Ближе к делу, Фаринт!» «Да-да, короче говоря, Фигаро, я не стремлюсь доказать, что патентное право было жесточайше попрано, черт с ним. Мне нужно, слышите, мне жизненно необходимо найти ту скотину, которая крадет наши разработки и передает конкурентам. Это все, о чем я могу сейчас думать». «И что вы сделаете с этим нехорошим господином?» – полюбопытствовал следователь. «Спалите в бойлерной?» «Хорошо бы», – ощерился фабрикант. «Я бы на такие мелочи не разменивался, но нет, Фигаро. Я законопослушный гражданин. Я чту Уголовный кодекс, как сказал кто-то из классиков, и, к сожалению, придется обойтись без членовредительства. Но все равно этой крысе не поздоровится. Я уничтожу репутацию этого подонка. Его не возьмут даже дворником на дальней хлябе. Он у меня будет холерные баки чистить. Он...» Фабрикант подавился и некоторое время шумно прочищал горло. «Фигаро, прошу вас, заклинаю, помогите. Мое конструкторское бюро сделало гениальное открытие. Разработка века. Метод электрической выплавки алюминия. Алюминия, Фигаро. Никакого больше алхимического вытравливания. Никаких безумно дорогих и безмерно токсичных производств. Чертежи поступят на фабрику через неделю, и сразу же начнется сборка новой производственной линии. У нас уже располагаются немецкие инженеры, полный пансион, лучшие квартиры, 3000 империалов в месяц каждому!» Фабрикант схватился за голову, в его расширившихся от ужаса глазах стояли слезы. «Если чертежи умыкнут...» «Даже не хочу об этом думать. Я пущу себе пулю в лоб или уеду в лютецию». «Ну-ну, господин Фаринт». Следователь, явно смущенный такой бурей чувств, слегка замялся. «Поверьте, я понимаю всю деликатность ситуации и очень вам сочувствую. Но с чего вы взяли, что шпион на фабрике? И даже если это и так, насколько я помню, у вас там работает почти 1000 человек. Как вы предлагаете его искать?» «Шпион на фабрике!» – отрезал Фаринт. «Будь он в моем КБ, так Виккерс уже бы начал строить плавильные печи по новым чертежам. Но конструкторов жесточайше контролируют, там совершенно невозможно что-то украсть или как-то передать информацию на сторону. А фабрика – дело другое, там совсем не уследишь. Да и где гарантия, что крыса просто не откупится от соглядатая?» «Тогда, как от меня, по-вашему, откупиться не получится. Хм, польщен». «Я предлагаю вам сделку, Фигаро, контракт. Изловите мне шпиона и получите 60 000 золотых империалов на руки. Никаких чеков!» Фигаро поднял глаза к потолку, сложил руки на массивном брюшке и сладко зажмурился. 60 000. В голосе следователя появились мечтательные нотки. «Это, если я не ошибаюсь, мое жалование за 3 года беспорочной службы». Купить билет на пароход, отправиться в кругосветное путешествие, дописать, наконец, книгу. «О, так вы пишете?» «Вроде того. Справочник, другие 5-й и 6-й категории, описание и классификация. Но я все же так и не понял главного. Почему я, Фаринт? Почему следователь по другим делам?» «Да потому что, скорее всего...» Фабрикант заговорщицки понизил голос. «Крадут чертежи как раз при помощи колдовства!» Фигаро разочарованно покачал головой. «Ясно. Все как всегда, мы не можем поймать преступника, стало быть, он колдун и наводит порчу на честный люд. Так уж повелось, что...» «Нет, Фигаро, нет!» Фаринт хлопнул ладошкой по столу. «Не думайте, пожалуйста, что я какой-нибудь охотник за ведьмами сельского разлива. Если бы я все непонятное списывал на колдовство, я никогда бы не занял пост ответственного директора. Я рационалист, Фигаро. Но даже я понимаю, что если в цехах фабрики зашкаливает детектор асинхронных колебаний, то нужно телеграфировать в ДДД». Некоторое время следователь молча сверлил фабриканта взглядом. Тот, в свою очередь, победоносно взирал на следователя, сжимая в руках нож и вилку, словно символы державной власти некоего кулинарного королевства. «Кхм-кхм», – кашлянул Фигаро. «А какое, простите, у вас мерило?» «ДАС У-4. Лично покупал в столице на складе департамента». «А, которое с соляной батареей? Вообще-то это хлам. И сколько было на шкале?» 26, красный сектор». «Ого. Хотя даже со скидкой на то, что 4-й номер показывает погоду в лютеции, а не реальный уровень искажений, все равно многовато. Но почему вы уверены, что это как-то связано с вашим шпионом?» «А как вы объясните тот факт, что прибор зашкаливало каждый раз после начала монтажа новой производственной линии?» На этот раз Фигаро задумался надолго. Он машинально работал челюстями, поглощая остатки кролика, и глядя при этом куда-то за окно, где дневной свет постепенно сменялся глубокими сиреневыми сумерками. «Ладно», – сказал он наконец. «Предположим, вы правы. Колдовским сканированием вполне можно снять копии чертежей, хотя я, признаюсь, не могу понять, как это можно сделать у вас на большой пружинной. Там же тонны железа. Но предположим... Допустим, на секунду, что это сделал кто-то из ваших работников. Тогда это возвращает нас к вопросу о его поиске. У вас же работает почти 1000 человек. 1100, если быть точным. Мы расширили штат в прошлом полугодии и построили 2 новых барака для рабочих из пригородов. Нет, Фигаро, обычный работяга не смог бы этого сделать. Для того, чтобы скопировать чертежи, необходимо в них разбираться». «А то такого начертишь. Это кто-то из специалистов. Старшие мастера, инженеры, управляющие. Вот где нужно искать. И, конечно же, вам помогут. У меня есть пара человек, которым я доверяю. Будете работать с ними». «То есть вы уверены, что я соглашусь на эту работу?» Следователь усмехнулся. «Ну хорошо, допустим, пока, только допустим, господин Фаринд, что я взялся за это дело. В этом случае у меня будет несколько условий, которые вы обяжетесь принять безоговорочно». «Вот это уже похоже на разговор», – фабрикант потер ладонями. «Я вас внимательно слушаю, Фигаро». «Первое. Мое расследование на пружиной никоим образом не должно мешать остальным моим делам. Сейчас, правда, таковых нет, но если что-то этакое появится на горизонте, извините, я все-таки официальный представитель ДДД в Нижнем Тудыме». «Принято». «Я не закончил. Как я понимаю, времени на поимку шпионов у нас осталось всего ничего. Неделя плюс-минус два, поэтому я согласен отложить все другие гипотетические дела на этот срок, но только при условии, что все вопросы с моим начальством вы улаживаете сами. И не надо на меня так смотреть. Я осведомлен о вашей дружбе с почтенным комиссаром Андреа». «Господин Андреа Пфуй, давний друг моего папаши. Благослови небо его плешь». Фабрикант чуть заметно усмехнулся в усы. «Старый пройдоха очень успешно отмазался от кучи кредитов, притворившись сумасшедшим. Но котелок у него варит, будь здоров. А они с почтенным комиссаром Андреа каждый год стреляют рябчиков в заливе, а знакомы, насколько мне известно, еще со школьной скамьи. Хорошо, Фигаро, ваше начальство я возьму на себя. Что еще?» «Второе условие, не менее важное, чем первое. Я могу связаться с вами в любой момент. Никаких предварительных записей и ожиданий в коридорах. Я вхожу в ваш кабинет без стука в любое время дня и ночи». «О, это можно было бы и не обсуждать». «И третье. Я получаю доступ в любой цех пружинной, на любой склад, в любой архив. Если я прикажу открыть сейф с месячным жалованием, вы открываете сейф с месячным жалованием. Если я прикажу передать мне ваши сверхсекретные чертежи, вы передаете мне чертежи». Фабрикант наморщил лоб. Подумал, поскреб подбородок, затем спросил. «Насколько важно это условие?» «Оно ключевое». «Ладно», – фабрикант тяжело вздохнул. «Пусть будет так. Перед вами откроются все двери, какие захотите. Видите, Фигаро, в каком я отчаянии?» «Вижу. Как вам кролик?» «О!» – фабрикант поднял брови. «А кролик? Кролик прелестный. Вам положительно повезло с хозяйкой, Фигаро. Так когда сможете приступить?» «Завтра. Я начну завтра. И нет-нет, не торопитесь откланиваться. Есть еще пара деталей, которые мне нужно с вами обсудить». Утро выдалось на редкость прекрасным. Растрепанное рыжее солнце светило по-летнему ярко, разбрызгивая свет по искрящимся сугробам и превращая заиндевевшие деревья в подобие бенгальских огней. Глава центральной управы Тудымской жандармерии Винсент Смайл сидел в плетеном кресле под крышей легкой ажурной беседки. В саду жандармской управы беседка выглядела, пожалуй, чересчур фантазийно, однако эта часть сада не предназначалась для отдыха рядовых служащих. Термометр за окном кабинета Смайла показывал минус 2 по Реамюру, но моложавого жандарма это ничуть не смущало. В беседке работал погодный амулет, 1500 империалов, 5 лет гарантии, поддерживающий температуру градусов на 25 выше, чем во дворе. Поэтому на Смайле был только легкий светлый костюм с искрой и строгая черная сорочка с брошью в виде розы. Начальник управы курил толстую коричневую сигару, пил кофе из миниатюрной чашечки с позолоченным краем и жмурился от удовольствия. На столике перед ним лежала стопка мелованной бумаги, автоматическое перо и фотографический портрет темноволосой аристократки, мечтательно глядящей в окно, за которым уплывал в закат нарисованный галеон. Фото явно было сделано в местном ателье. Смайл сделал глоток кофе, выпустил колечко дыма и принялся грызть колпачок автопера. «Хм...» мычал он, кривясь от мысленного напряжения. А если так? Моя таинственная лира, чьи струны всколыхнули вы. А нет, это уже было. Самоцитирование, понимаешь. Он зачеркнул несколько строк в верхней части листа и принялся старательно, точно школяр-отличник, выводить на бумаге каллиграфические буквы. «Душе моей мне сонет испол...» «Стоп!» «Или припомнил...» «Нет, чушь!» «Души моей...» Борьба с листами бумаги явно шла нешуточная. Смайл от усердия даже высунул кончик языка. Минут через 20 ему удалось, наконец, родить несколько строк. Он отложил перо в сторону и, взяв в руки исписанный лист, прочел вслух. «Души моей сонет исполнил, Амур в вечерние часы. Ваш светлый образ мне напомнил...» Хм, напомнил. «Кольцо копченой колбасы», — раздалось вдруг над самым ухом жандарма. Этот голос Смайл узнал бы даже в бездне алкогольного делириума. Жандарм дернулся, как от удара током. На его лице явственно проступила мука, струны его поэтической лиры только что беспардонно рванула чужая грубая лапа. Он обернулся. Старший следователь ДДД Фигаро стоял на пороге беседки и, улыбаясь, помахивал ручкой. Его чудовищно бесформенный саквояж, всегда вызывавший у Смайла ассоциации с трупом, неделю пролежавшим в болоте, стоял на дощатом полу. Под мышкой следователь держал здоровенную кожаную папку, из которой вываливались пожелтевшие от времени густо исписанные листы. «Здравствуйте, Винсент!» Фигаро без приглашения подошел к столику и плюхнулся в свободное кресло. «О, это у вас мадам Леер-младшая!» Он кивнул на фотопортрет, который жандарм, густо покраснев до кончиков ушей, тут же перевернул картонкой вверх. «Приятная во всех смыслах дама, поздравляю!» «Да, тут у вас контроль климата. Хм, однако...» «Фигаро», – процедил сквозь зубы Смайл, – «какого лешего вам надо? И как вы вообще сюда попали? Тут же всего одна калитка, и она на замке». «А я ее взломал», – похвастался следователь. «У меня, наконец, получилось наколдовать отмычку. Я к вам вообще-то по делу. О, кофейник. Можно?» «Благодарю, отличный кофе. Я всю жизнь просидел в библиотеке, листал подшивку Тудымского вестника за последние 2 года и жутко хочу спать». «И что вы хотите от меня? В архив жандармерии я вас не пущу, не надейтесь». «Да я и не прошу. У меня есть к вам пара вопросов. Надеюсь, вы мне поможете по старой дружбе». «Пара? Вы уверены?» Смайл вздохнул. «Впрочем, если это поможет от вас отвязаться, то я согласен». «Отлично. Вопрос первый. Вы знаете, что за последние 6 месяцев на пружинной фабрике при весьма странных обстоятельствах погибло 4 работников?» «Знаю, конечно». Жандарм недоуменно поднял брови. «Вот только странными обстоятельства их гибели я никак не назвал бы». «Вот как. Человека нашли раскатанным в кровавый блин. Это, по-вашему, не странно?» «Фигаро», — Смайл устало покачал головой. «Вы не понимаете, о чем говорите. Это машиностроительная мануфактура. Там есть алхимические цеха, где одно неверное движение может привести к несчастному случаю. Причем то, что от вас останется, будет похоже на миску соплей. Вы не представляете, в каких условиях там работают люди». «И вы что, совсем не проводили расследование?» «Один раз, когда погиб господин Туше, старший мастер». «Ха!» Следователь покопался в своей папке и поднял на жандарма недоумевающий взгляд. «Я об этом ничего не слышал. В газетах ничего и не писали. Было закрытое расследование. Нас специально попросил господин Фаринт. Туше – столичный инженер, прекрасная репутация, богатая семья. Его смерть была трагедией. Но мы ничего не нашли. Вообще ничего. Его намотало на передаточный вал. Жуткая история, но никакого злого умысла». «Смайл», — Фигаро сощурился, — «а вам не кажется, что для инженера со стажем несколько странно погибнуть вот так глупо? Инженеры соображают в технике безопасности побольше простых смертных. Так какого черта ему взбрело в голову лезть в этот, как вы сказали, передаточный вал?» «И что? Моряки с 30-летним стажем тонут в море. Ветеран нескольких войн гибнет от шальной пули, пущенной зеленым новичком. Это жизнь, Фигаро. Опыт уменьшает риски, но не сводит их на нет». «Да-да. И вы даже не пытались искать какой-нибудь связи между погибшими?» «Ха, связь тут налицо, все они работали на пружинной, на опасном, между нами говоря, производстве. А вы в курсе, что все они проработали там меньше 2 недель?» Некоторое время в беседке стояла полная тишина. Следователи и жандарм сверлили друг друга взглядами. Очи жандарма пылали праведным огнем. Еще чуть-чуть и поганец следователь, осмелившийся спугнуть музу Смайла и теперь ставящий под сомнение компетентность его служащих, должен был скукожиться и улететь пеплом по ветру. Но взгляд, что сотни раз обращал подчиненных жандарма во прах, заставляя ползать провинившихся в пыли, путаясь в паутине собственной вины, не оказывал на Фигаро ни малейшего действия. Напротив, следователь сам буравил жандарма взглядом, и был тот взгляд подобен сверлу зубодера. «Ладно», – скис Смайл менее чем через минуту. «Выкладывайте, что вы там накопали». «Все очень просто, Винсент. До такой степени просто, что если бы ваши следователи были бы моими подчиненными, я бы отправил их в залив ловить жаб для лютецианских рестораций. Сегодня утром, сразу после библиотеки, я заехал на пружинную и поднял карточки погибших работников в тамошнем бюро труда. И не надо на меня так смотреть, это уже 3 года как законно. В интересах следствия наниматель обязан сообщить все личные данные служащих. Профсоюзы, конечно, взбеленились, но хуже всего, как всегда, с правозащитниками из Рейха. Я читал в столичных дребезгах, что Ганс Кальтербруннер, заведующий по делам византийских переселенцев и второй зам рейхсканцлера по делам прессы, пообещал публично облить бензином и поджечь на площади своего секретаря в знак протеста, а также выступил в Малом Совете Европы без лимитрофов и дотационных территорий с докладом, где заявил, что в Рейхе не граждане имеют больше прав, чем наши работники мануфактур. А еще на той неделе... «Фигаро!» – застонал Смайл, хватаясь за голову. «А? О, конечно, простите. Так вот, я посмотрел рабочие карточки. Они все еще были в архиве, поскольку закон обязывает их хранить 5 лет после смерти или увольнения работника. И обнаружил, что все погибшие не успели проработать на пружиной и месяца. Само по себе это не так странно. Тут вы правы, Винсент. А вот то, что все они устроились на фабрику – по фальшивым документам, уже наводит на определенные размышления. Вы не находите?» «Почему вы решили, что их бумаги фальшивые?» Теперь жандарм сидел ровно, словно проглотив палку, и смотрел на следователя очень внимательно. «Телеграфировал по скоростному в столицу. Сущая безделица. Этот новомодный электрический телеграф – очень удобная штука. Нет бумаг с такими номерами, Винсент, и никогда не было». «Стоп, что за чушь? Бумаги ведь проверяют при поступлении на службу. Это распоряжение Бюро внутренней безопасности». «Вот в том-то и фокус. Тут, признаться, мне пришлось воспользоваться полномочиями старшего следователя ДДД и парой-тройкой личных знакомств. Но я выяснил, что документы им оформляли через спецканал, а затребовала их следственная комиссия при патентном бюро». Смайл думал всего несколько секунд. «Получается, – пробормотал он неуверенно, – что все погибшие были агентами следственной комиссии. Так-так, но тогда выходит...» «А выходит, Винсент, припаскуднейшая штука. Кто-то на фабрике, очевидно, шпион конкурентов, устраивает работающим под прикрытием агентом бюро несчастные случаи. Да так ловко, что уже несколько месяцев кряду его не могут не то что поймать, но даже заподозрить о его существовании». «Но тогда...» «Тогда комиссия наверняка проводит собственное расследование». «Уверен, что проводит. Может, уже довольно давно, а люди гибнут». «Так...» Жандарм встал и резким движением одернул плащ. «Все это хорошо. Точнее, плохо. Однако же... Я, допустим, понимаю, зачем вы мне все это рассказываете. Вам страсть, как хочется получить доступ к архивам жандармерии. И не делайте мне тут невинные глаза. Но какое вам вообще дело до происходящего на пружинной? Вас нанял Матье или сам Фаринт?» «Фаринт. Но я опять-таки утверждаю, мне не нужны ваши пресловутые архивы. Я и так знаю, что там найду. Бумажки со следами заварных пирожных и карандашные записи типа «имело место», «самопроизвольное убиение трупа». Одна шестая трупа находится на момент досмотра в гравийной дробилке, совершая коловращение по ходу часовой стрелки. Еще две трети трупа. Нет, Винсент, мне нужно от вас вовсе не это. А что же, зная вашу больную фантазию... Фигаро говорил минуты две. Все это время Смайл слушал, не перебивая, и только лицо жандарма вытягивалось все больше и больше. Когда следователь наконец закончил излагать свой план, он прокашлялся и сказал: «Вы больной. На всю психику. Вы вообще в курсе, что я не имею права вмешиваться в расследование следственной комиссии при бюро патентов? Юридически это вообще не моя епархия». «А вас извещали о расследовании?» «Нет, но...» «Тогда наплюйте, Винсент, не будьте дураком. Я предлагаю вам восстановление репутации. Вряд ли после недавней истории с гибелью штатного колдуна псионика Инквизиции вам пообещали повышение с объявлением благодарности». «Вы предлагаете мне угробить репутацию окончательно. Хотя вы правы в том смысле, что хуже уже не будет. Но если дело выгорит, то вы прямо здесь, в этой чертовой беседке, напишите рапорт об участии моей службы в расследовании и моей неоценимой помощи лично, господин старший следователь». «Да без проблем. Все равно в департаменте меня считают психопат и эксцентричным кадром». «Но договорились. Или как?» «Договорились», – Смайл вздохнул. «Ох, чует мое сердце, что я об этом еще пожалею. Однако же да, договорились. Когда мне начинать?» Старший администратор пружинной фабрики, бюрократ первого класса, чиновник высшей категории, инженер с двумя университетскими образованиями и примерный семьянин господин Александр Матье, по мнению Фигаро, более всего походил на старую, но все еще хитрую и опасную крысу. Он принял следователя в своем кабинете в подвале административного корпуса, а здесь были свои правила субординации: чем дальше от крыши, тем выше должность и оклад. И молча сунул Фигаро в руку чашку горячего чаю, тут же принялся возиться с заслонкой печного отопления. Когда в кабинете стало жарко, как в жерле вулкана, Матье накинул на плечи тяжелый горностаевый тулуп, плюхнулся в высокое дубовое кресло и уставился на следователя, все так же не говоря ни слова. Фигаро, успевший к этому времени порядком вспотеть, подумал, что вызывать страх и замешательство, похоже, стало для этого человека процессом естественным и не до конца осознанным. Старший администратор постоянно дергался, совершая множество мелких, но многозначительных движений. Он то характерным жандармским жестом совал руку за пазуху, точно проверяя, скрытый там револьвер, то дергал замки на шуфлядках стола, то хватался за печать, то за каким-то чертом начинал перекладывать папки с бумагами, коих на его столе лежало невероятное множество. Жидкие пряди волос, свисающие на сморщенный лоб Матье, не были тронуты сединой. Длинные и гибкие пальцы оставались все так же ловки, как и в молодости. Старческий артрит, похоже, сломал об администратора зубы. А восседавшие на крючковатом носу очки в тонкой золотой оправе казались чистым излишеством, тем более, что холодные синие глаза администратора все время смотрели поверх стекол. Кабинет Матье, куда Фигаро, кстати, пустили без малейших проволочек, хотя в коридоре на лавках ожидало не менее десятка человек, был под стать своему хозяину. Маленький, темный и мрачный. Кресло, стол, стул для посетителей довольно удобный. Огромный секретер у стены, обитый вороненым железом шкаф с навесными замками на дверцах и монументальный несгораемый сейф, в котором можно было бы без труда спрятать самого следователя с недельным запасом провизии. Вот и все, что в нем было. Под потолком тускло мерцала маленькая графитовая лампочка, настоящее электрическое освещение. Следователю, наконец, надоело затянувшееся молчание. Он откашлялся, накинул ногу на ногу и отхлебнул чаю, после чего пораженно застыл секунд на 10. Потом сделал еще один осторожный глоток. Нет, ему не показалось. В чашке был золотой слон, лучший индийский чай из всех, что когда-либо существовали на белом свете. «Однако же», — Фигаро покачал головой, — «по-черному завидую вашим подчиненным, господин Матье. Этот нектар мне доводилось пить всего два раза в жизни. Один раз на приеме в честь Большой Победы. Это было в Королевском дворце, куда меня по случаю пригласил школьный приятель, далеко продвинувшийся по службе. И еще один раз на фронте, когда мы вывозили документы из ставки генерала Гюзо. Впечатляет. Администратор рассмеялся. Смех у него был на удивление звонким и здоровым. «Обычно, — сказал он, — мои подчиненные пьют здесь дрянной кофе. Знаете, это с птичкой на упаковке, что продают в лютецианских лавках по 2 империала за ведро. Но господин Фаринт приказал принять вас по высшему классу. Так что наслаждайтесь. Это из моих личных запасов. Кстати, прошу простить за театральную паузу. Привычка. Когда молча смотришь вот так на кого-либо из подчиненных, он тут же начинает трястись и пачкать штаны от страха, а потом сразу кается во всех грехах, причем даже в тех, о которых мне ничего не известно. Но вот что забавно. Хотя вы явно не испытываете пиетета перед присутственными местами, вам в них некомфортно, из чего я могу сделать следующий вывод. Вы провинциал, учившийся в столице, однако впоследствии из нее уехавший. Я прав? «Ваша наблюдательность делает вам честь, господин Матье», – следователь поджал губы. «Но я не понимаю, какое это имеет отношение к причине нашей беседы. Дело в том», – администратор прикрыл глаза, – «что я, похоже, видел вас раньше. Где вы служили? 4-й артиллерийский?» «Откуда? Не продолжайте, дайте-ка я вспомню. Люблин, последний год войны, попытка прорыва группы «Центр». Мы с вами сидели в окружении под Яновице. Только вы командовали орудийным расчетом, а я укреплял захваченные немецкие доты. Мы еще поссорились с вашим начальством. Им нужны были лошади, ну и нам, понятно, тоже». «Невероятно!» Следователь выпучил глаза. «И вы все это помните?» «Идеальная память», – похвастался администратор. «Но перейдем, наконец, к делу. Господин Фаринт, разумеется, рассказал вам, что к чему». Но Фаринт очень большая рыба, кит, и, как все киты, он плавает у поверхности, опускаться сюда, к нам, ему без надобности. Его больше всего беспокоит сохранность новейших разработок. Тогда как вы? Фигаро, поймите, развитие – это, конечно, важно. Кража наших изобретений отвратительна. Непростительное преступление. И если чертежи новых электрических печей попадут к этому мерзавцу Виккерсу, то это, разумеется, будет огромной потерей. Но уясните следующее, даже при эксплуатации, администратор произнес иностранный глагол через ярко выраженное «о» наших теперешних мощностей, мы легко выводим бухгалтерию в зеленый плюс, обеспечивая при этом работой 1000 с лишним человек. Настоящая проблема в другом. С тех пор, как шпион проник на фабрику, мы постоянно живем в условиях чрезвычайной ситуации – «В условиях военного времени, Фигаро?» «Вы говорите о попытках саботажа?» Фигаро подался вперед, чуть не расплескав чай. Администратор расщерился, обнажив идеально сохранившиеся зубы, и покачал головой. «Как вам сказать? Последние 6 месяцев ситуация на фабрике чрезвычайная. Тут я не преувеличил. Рабочие линии выходят из строя, и это не чья-то глупая халатность». Цеховые постоянно пьяны, о работе даже и не думают. Несчастные случаи опять же. Нам пришлось здорово потратиться на защитные приспособления, но это, между нами говоря, давно пора было сделать. С другой стороны, износ инструмента сейчас почти нулевой. Не знаю, с чем это связано. Похоже, эти столичные разгильдяи наконец-то освоили немецкие плавильни и перестали гнать брак. Наши ремонтные бригады тоже творят чудеса. Часы простой из-за работы наладчиков сократились почти в 10 раз. Очевидно, эти лентяи подумали, что мы набираем новых людей, потому что решили выгнать старых. Но есть вещи, которых не могу понять даже я. Например, количество литья и частота алхимического синтеза выросли в разы. Это уже ничем не объяснишь. Машинерию на этих линиях мы не обновляли, инженеров не меняли. А цеховые... «Ха! Вы еще увидите этих цеховых. Потом сами расскажете, на что эти пьяницы способны. Это, кстати, по вашей части. А пока могу только дать вам совет. Поговорите с рабочими. Мне кажется, что они знают больше, чем говорят, но мне-то они в любом случае много не расскажут. Я для них злой демон пружинный. Администратор захохотал. «Болваны! Знаете, Фигаро, а ведь это именно я надавил на Фаринта, чтобы старый сквалыга подписал бумаги для ухода пружины под крыло рабочего профсоюза, да?» «Странно», – уголок рта следователя дрогнул. «Я почему-то решил, что вы эдакий ужас местного значения, тиран и...» «Самодур», – с усмешкой подсказал администратор. «Вы правы, для рабочих я именно такой. Так и надо. Меня должны бояться. Должность обязывает. Но в то же время я отдаю себе отчет в том, что рабочих нужно всеми силами защищать». «Почему так?» «Ну, мы же защищали людей во время Большой войны. Шучу, шучу. Дело в том, что все эти профсоюзы и больничные карточки выгодны в первую очередь нам самим. Нам нужны специалисты, тысячи рабочих, инженеров, просто грамотных людей, не считающих зазорным стать у станка, понимающих, что все их права 40 раз защищены, жалование высоко и стабильно, и завтра случись, что с их здоровьем их не выбросят на помойку без гроша в кармане. Молодежь должна знать, что работа на фабрике – почетное занятие, и тогда, может быть, лет через 10-20 мы перестанем нанимать за золото немецких инженеров. Ну а государство, где на 10 человек 5 чинуш и 3 спекулянта, очень скоро станет частью какого-нибудь Третьего Рейха, Соединенного Королевства или других прохвостов с хорошо подвешенными языками и в модных костюмах. А теперь ступайте, Фигаро. Мой человек ждет вас в приемной. Пройдитесь с ним, осмотритесь, гляньте, что у нас да как, а потом вечером возвращайтесь». «Тогда и обсудим стратегию. И да, чая у меня еще много». В коридоре следователя действительно ждали, причем сразу двое. Это была странная, абсолютно непохожая парочка. Толстяк с румяным жизнерадостным лицом студента гуляки и тощий, словно жертва легкого вампира, фронтоватый доходяга с волосами, сверкающими от бриолина. Толстяк в кожаной робе с нашивками старшего мастера, из карманов робы, коих было невероятное количество, торчало не менее 3 десятков различных инструментов непонятного назначения. Сразу же подскочил к Фигаро и принялся трясти его руку. «Здорово, господин следователь, я Туск, Абрахам Туск. Тут стал быть по механической части, ну и за безопасность в цеху отвечаю. Меня к вам сам...» Он ткнул пальцем в дверь кабинета. «Приставил, чтобы я вам показал, что у нас да как. А вот этот тип с кислой рожей – Серафим Флав. Он, как я понимаю, вам типа коллеги. Вы сейчас с ним побалакайте по-быстренькому, а я вас в курилке подожду». С этими словами толстяк, отпустив наконец руку следователя, развернулся на каблуках и выскочил за дверь, на ходу вытаскивая из-за уха сигарету. Следователь молча посмотрел на свою несчастную ладонь. Было похоже, что руку ему пожал гидравлический пресс. Тощий франт проводил мастера Туска взглядом и вздохнул. «Хороший парень и смекалистый. Вот только его всегда... много». «Я заметил». Следователь старательно растирал покрасневшее запястье. «А чего это он так орет?» «Туск? Да ведь он глухой совсем, 30 лет в цеху». «Ну...» – удивился следователь. «Сколько же ему было, когда он встал к станку?» 7. Мастера начинают рано и всегда с самого низу. Да что мы тут стоим-то? Прошу за мной». Они прошли по коридору, освещенному тусклыми газовыми рожками. Электрическое освещение все-таки было начальственной привилегией. И свернули на узкую лестницу, ступени которой были густо покрыты засохшими плевками и растоптанными окурками. Единственное окно на лестничной площадке было грязным, а его стекла кто-то замазал мелом, что света на лестнице было недостаточно для того, чтобы Фигаро мог рассмотреть своего спутника лучше. Следователь подумал, что Флав выглядел бы фронтовато даже для столицы, не говоря уже о такой заштатной провинции, коей являлся Нижний Тудым. Зеленая с золотым шитьем курточка на соболином меху, модный черный костюм в тонкую белую полоску, красные сапожки – лютеция 200 империалов и галстук-шнурок, последний писк моды, накрывший столицу в прошлом году. Кармашки куртки Флафа распирало от пухлых блокнотов в кожаных обложках, а то, что Фигаро сперва принял за вычурную сумочку на длинном плечном ремне, оказалось фотомашиной, позолоченный корпус, выдвижная оптика и даже съемная магниевая вспышка. Одно небо знало, сколько это стоило. «Хороший у вас аппарат», – пробурчал следователь. «Блик?» «Ну что вы!» – Флав самодовольно усмехнулся. «Настоящий японский пентаграмм. Есть также отделение для самопечатающихся кассет. Хотя у нас их один хрен нигде не купишь. А вы увлекаетесь?» «Ну как?» – следователь покраснел. «Вроде того. Только я больше теоретик. Хорошая фотомашина стоит дорого, а переносная – лучше и не надо говорить сколько». Даже с моим новым окладом старшего следователя мне пришлось бы пару месяцев питаться корешками и колодезной водой. Вот за этот вы, к примеру, сколько отдали?» «Дорого», – серьезно сказал Флав. «Жуть как дорого, но оно того стоило. Кто-то увлекается лошадьми, кто-то без ума от керосиновых самоходок, ну, а я фотохудожник. Прошу сюда. На веранду? На улице мороз. Мы ненадолго». И я должен быть уверен, что нас никто не услышит. На веранде было холодно, но высокая кирпичная стена, отделяющая фабрику от административного корпуса, защищала от ветра, делая сухой морозный воздух вполне сносным. Они закурили. Фигаро по обыкновению, просто щелкнув пальцами, а Флав воспользовался встроенный в серебряный портсигар зажигалкой. «Итак», – сказал Флав, – «давайте знакомиться заново. Вас я знаю, вы следователь ДДД, я же представляю здесь другое ведомство, обыкновенно с вашим не пересекающееся, а именно следственную комиссию при бюро патентов». Их взгляды встретились, и Фигаро на мгновение показалось, что в воздухе запахло электричеством. «Так вы...» «Карты на стол, Фигаро, я знаю, что вы наводили справки о моих агентах, я знаю, что вы в курсе текущего расследования бюро. И пару месяцев назад я просто послал бы вас подальше, воспользовавшись своими полномочиями. Но сейчас ситуация иная, я готов принять любую помощь. Особенно, я подчеркиваю, от следователя ДДД». «Вот как?» – Фигаро задумчиво пожевал мундштук трубки. «А можно подробнее?» «Фигаро, погибло пятеро агентов, работающих под прикрытием. Пятеро. Это при том, что обычно эта работа не считается опасной вообще. Мы в конце концов ловим не опасного маньяка, а простого шпиона, засланного сюда конкурентами господина Фаринта, как я думал в самом начале. По обыкновению это квалифицированные инженеры, способные понять технологический цикл, скопировать чертежи или хотя бы в общих чертах описать сам процесс. Они никого не убивают и, будучи раскрытыми, просто раскланиваются и удаляются во свояси, а владельцы мануфактур потом мирно решают все вопросы. Даже до суда дело редко доходит. Ну, выплатит какой-нибудь господин Виккерс какому-нибудь господину Фаринту неустойку. Ну и ладно. Сейчас же мои люди гибнут один за другим, но при этом я не могу понять, как именно». «Вы подозреваете враждебное колдовство?» — осторожно спросил следователь. «Иначе...» «Вот именно. Иначе бы я давно нашел того, кто все это устроил, даже если этот кто-то колдун. А так, в цехах стабильно высокий уровень асинхронных колебаний, который то и дело скачет». «После несчастных случаев?» Фигаро почувствовал, как его спина покрывается холодной испариной. «Да, я сам мерил. После последнего случая 20 в красном. Держались почти двое суток». «И чем мерили?» «Вот этим». Флав извлек из внутреннего кармана оплетенную медным змеевиком трубку с двумя циферблатами на конце. Следователь присвистнул. «Ничего себе! Пятая модель с электролитическим конденсатором!» «Вот именно! Показания точны, уж будьте уверены!» Фигаро стряхнул пепел в снег и задумался. «Но тогда? Почему вы просто не обратились в ДДД?» «Да потому что нет никаких доказательств применения колдовства. Ну, напишу я в рапорте, что тут зашкаливает мерило. А мне ответят, и что? Мало ли что оно показывает. Где следы колдовских процедур, характерные следы на телах жертв, эктопыль, заколдованные предметы? Черт, Фигаро, а может, это демон?» Следователь против воли усмехнулся. «Демон, вселившийся в какой-нибудь станок, уже давно перебил бы половину фабрики. Потом выдрал бы свое обиталище из фундамента и отправился бы за добавкой. Бывали случаи. А что до жутких показаний детектора асинхронных колебаний, то тут можно придумать естественных объяснений на пару томов. Алхимические испарения, плохая проводка в стенах, влияние магнетических сплавов и тому подобное. Расскажите лучше, как погиб последний из ваших людей. Туше, мое ведомство устроило его сюда старшим мастером. Думали, если он будет держаться подальше от всей этой машинерии, то ничего плохого не случится. Ага, как же. Ночью, когда цех останавливался на профилактику, Туше отправился проверить клапаны на трубах. Там, знаете, такие мостки с ограждением и подзорная труба на треноге. Даже подходить к этим штуковинам не нужно. Смотришь в трубу и читаешь циферки на манометрах. Отошел-то всего на 10 минут. И нашли его уже намотанным на вал. Причем от мостков давало сажен 10. Так что Туше, видать, руками помахал и полетел туда, аки птичка не иначе. Но, в принципе, как я понимаю, влезть в этот ваш вал можно и без всякого колдовства. Можно. Но над валом защитная скоба. Для того, чтобы туда попасть, нужно залезть под нее. Зачем? На кой черт? Да, следователь выпустил изо рта колечко дыма, рассеянно наблюдая, как оно тает в морозном воздухе. Все это странно и жутко. Вот что. Давайте не будем делать поспешных выводов. Я пока что пройдусь, осмотрюсь тут у вас. А скажите-ка, Флав, свидетели этих несчастных случаев есть, ну, хоть один? Нет, никого. То есть все они произошли, когда жертва была одна. Вот именно, и всегда ночью или поздним вечером. Да, тогда я понимаю, почему вы подозреваете злой умысел. Слушайте, давайте зайдем внутрь, холодно. Давайте так, заходите ко мне вечером, тогда и поговорим, как раз успеете осмотреться. Следователь виновато покачал головой. «Не могу, Флав, вечером у меня встреча с Матье». «Ну так, заходите после. Я все равно живу прямо здесь, в корпусе. Мне на время расследования выделили кабинет прямо под крышей, и она даже не протекает». «Нет, не так. Дергайте сильнее. Похоже, защелка примерзла». Старший мастер Абрахам Туск оказался, вопреки первому впечатлению, мировым парнем. Нет, орать, как оглашенный, он не перестал, издержки профессии. Зато угостил Фигаро крепким кофе с коньяком из личной фляжки, которую прятал в одном из своих бесчисленных карманов, рассказал пару свежих анекдотов и, пока следователь трясся от хохота, приладил ему на голову нечто вроде железного горшка с ватной подкладкой. «Для безопасности, сударь, токма для безопасности, а то, гляди, упадет на вас деталька в 100 пудов весу, так и коронер не опознает, а так на каске номерок». Как оказалось, попасть в первый сборочный цех пружины можно было через подземный коридор, что соединял фабрику с административным корпусом. Похоже на интеллигентного дворника, вахтер на пропускном шлагбауме внимательно проверил документ следователя, строго посмотрел на него, но бумажку со штампом «Временный пропуск» все же выдал. Фигаро и Туск сели в маленькую вагонетку с электрическим моторчиком. В вагонетке были мягкие сиденья, а вместо крыши сплетенный из толстых стальных прутьев колпак. Мастер повернул рычаг, и необычное средство передвижения, мягко урча, поползло по широкой ленте рельса. «Это начальство придумало!» Туск постучал рукой по борту вагонетки. «Чтобы, значит, ножки не утруждать и ботиночки дорогие в стружке с маслом не пачкать. В этой штуке раньше детали для станков между сборщиками перевозили, так что совсем удобно выходит. Мы все цеха в корпусе объедем и все увидим». «Алхимические цеха». «Ха! Туда я вас пущу только после того, как вы мне свое завещание покажете. Чтобы, понимаешь, детишки ваши, когда сиротками останутся, меня не проклинали, мол, оставил подлец без наследства. А если серьезно, так алхимики в робах полной защиты работают и в газовых масках. Всего-то по 4 часа в день, потом другая смена заступает. Так что, ежели хотите к алхимикам, то только после инструктажа и только ночью, когда цех стоит». «Сурово у вас тут», – покачал головой Фигаро. «А то! Так на то она и техника безопасности!» Пока вагонетка ехала по широкому облицованному красным кирпичом коридору, следователь с любопытством осматривался. Мимо то и дело проходили группы людей, одетые примерно так же, как Туск, но встречались и коричневые рабочие робы. Все были заняты делом, кто-то толкал перед собой тележку с деталями, кто-то тащил папки с документами, Один раз Фигаро увидел двух дюжих мужиков, что волокли на деревянных носилках свиную тушу. «Куда это они? На шашлык?» «Да, в столовую, куда ж еще? В 2 часа в цехах обед. Кормить работяг надо, а то они тебе наработают». Под потолком мигали графитовые лампы. Тут тоже все освещалось электричеством. Следователь спросил у мастера, почему так, и получил на удивление развернутый и грамотный ответ. Все та же техника безопасности. Оказалось, что до установки электрического освещения трубы, что подводили газ к старым фонарям, то и дело давали течи. Газ скапливался в цехах, малейшая искра, а искрило тут почти все, приводило к взрыву и пожару. «Народу перемерло, жуть!» – рассказывал Туск. «Свинцовые трубы тянули, не помогло. Паклю на муфтах за месяц сжирает. Сами знаете, где алхимики, там быстро все портится. Выписали инженера немецкого. Тот походил, посмотрел, да и говорит, надо медные трубы паять. А паять, стал быть, будет его контора. Фаринт как смету увидел, так 3 дня и кал, чуть не помер, а потом и говорит, ставьте, собачьи дети, шпанские лампочки», — он кивнул на потолок, — «да чтоб, говорит, с защитными колпаками, супротив пожару». «Вот как? А электричество откуда берете?» «Так генератор у нас свой, самодельный, на пару работает». «А пар? Уголь жжете?» «Фу, что мы в самом деле, дикие люди, что ли? У нас бак есть с водой, а в том баке стержень зачарованный, воду кипятят. Работает такой стержень 2 месяца, потом наново переколдовывать. То есть как 2 месяца? Когда нам их почтенный господин Метлби зачаровал, пока его в кутузку не уперли, тогда на 2 хватало, а теперь нанял Фаринт какого-то столичного колдуна. Колдун хороший, но все больше по книжкам, теория там, понимаешь, то да сё. Теперь чар хватает 2 недели. Пришлось запасной бак клепать». Фигаро открыл было рот, но потом решил не упоминать о том, что именно он упек почтенного господина Метлби в кутузку. Даже с учетом того, что колдун-убийца сейчас наверняка сидел где-нибудь на дальней хлябе, попивая кофеек и набрасывая очередную статью для ворожбы и жизни, Туск вряд ли бы оценил работу следователя по достоинству. «Так вот и живем, господин Фигаро. А вот и ворота в цех. Милости просим». Следователь, внутренне содрогаясь, схватился за нос, жалея, что у него нет лишних рук, чтобы закрыть ими уши. Но когда огромные ворота с гидравлическими запорными механизмами остались позади, оставил нос в покое и недоуменно огляделся. Да, в цеху было довольно шумно, но ничего похожего на оглушительный рвущий уши грохот, который заранее представил себе Фигаро. Куда там? Столичные студенты из тех, что одевались в рваные косоворотки и называли себя нигилистами, нажравшись дешевым самогоном, бывало громче орали под окнами. Студиозусы с факультета метафизики вроде самого Фигаро еще распевали молодого некроманта или куклу-колдуна, жутко пошлую песенку о суккубе, вселившейся в деревянную лошадку, а будущие медики «Мое сердце остановилось». И у всех у них, вспоминали следователю, бывали балалайки с выжженными волками, черепами и кучей порванных струн на грифе. Запахи, запахи цеха неожиданно для него самого привели Фигаро в полный восторг. Ароматы раскаленного металла, горячей канифоли, краски и еще чего-то тонко неуловимого, промышленного, ласково щекотали ноздри следователя. Он шумно сопел и закатывал глаза. Туск, глядя на это, хохотал, хлопал себя ладонями по объемистым бокам. Тележка ехала дальше. Вокруг гудел цех. Под высоченной крышей, теряющейся в сизом тумане, возвышались решетчатые конструкции, в которых что-то гудело и искрило. Шипели клапаны на клепанных баках, стучали молотки, крутились колеса станков. А люди... Сколько здесь было людей, не сосчитать. Они стояли у медленно ползущих конвейерных лент, они сидели у длинных деревянных верстаков, они лежали под жуткого вида конструкциями, похожими на обглоданные скелеты ископаемых ящеров. Они даже висели в воздухе, обвязавшись широкими ремнями, и каждый из них был занят делом. Вот усатый мужичок хлипкого виду от души машет молотком, загоняя клин в крепежный паз. Молоток у мужика был, похоже, весом со следователя и лишь чуток уступал ему в габаритах. Вот дюжий парняга в робе из серой мешковины, в сотнях мест прожженной раскаленной искрой, жмет на педали, окутанный ревущим паром молот-автомат лупит по заготовке так, что дрожит земля. А вон там длинный, как жертв, лопоухий парень в странных черных очках на сожженном лице дергает за шнур и поднимается чуть ли не к потолку в сложной ременной конструкции, похожей то ли на качели, то ли на плетеную корзину. Лопоухий что-то крикнул, схватил непонятное устройство, похожее на вилку, которой подцепили карандаш на шнурке, и сунул эту штуковину внутрь сложного механизма, похожего из-за обилия шестерней на мудреные башенные часы. Вспыхнул ослепительный свет, полетели искры. «Не смотрите на дугу! Всю ночь с картошкой на глазах пролежите!» Сам Туск тоже старательно прятал глаза от вспышки. «А вон там у нас самое интересное, тонкая сборка. Там-то, посчитай, все мастера и работают». Он остановил тележку, откинул защитный колпак и жестом приказал Фигаро следовать за ним. «Вы только это, с дорожки не сходите, туда, где красные загородки, не суйтесь, опасно!» Дорожка представляла собой нечто вроде широкой ленты из прорезиненных ковриков с тупыми шипами. «Чтобы не скользили ноги», — понял следователь. К треногам, установленным по обеи стороны дорожки, были прибиты деревянные щиты с табличками. «Смотри под ноги! Не суйся в электрические щитки, коли ты не электрический гделмастер!» Каков подлец, от тока помрет, работать на фабрике более не будет. Нагадил на пол империал штрафу, не надел шлем с ватой, сам дурак. Они обошли огромный сверлильный станок на деревяшке, привязанный к чугунному блоку этого мастодонта, белела меловая надпись «Ремонт до третьего дня, ответственные букля и долгий», и оказались перед невысокой по пояс загородкой, отделявшей довольно большой участок цеха, заставленный страшно сложными на вид аппаратами. Тут было гораздо тише, а рабочие все как один носили синие с белым робы самого опрятного вида. Да и детали, с которыми они работали, выглядели куда как мудрено. Ажурные коробочки со стеклянными крышками, под которыми что-то жужжало, трепетало, искрилось – медные шары с окошечками, оплетенные сложной системой змеевиков, огромные стеклянные колбы, в которых тлело нечто вроде миниатюрных жаровин. Все это сильно возбуждало фантазию следователя, питавшего тайную страсть к сложной автоматике. «Эй, батяня, скинь серебряк на чекушку!» – раздался внезапно голос откуда-то сверху. Фигаро вздрогнул и поднял глаза. Слева от него возвышался большой стеллаж, полки которого были завалены замысловатого вида инструментарием. На самом верху стеллажа валялись промасленные телогрейки, тюки с ветошью и еще какое-то тряпье, а из этого тряпья на следователя смотрело удивительное существо. Это был человек ростом не более локтя, одетый в замызганную рванину. Мышиного цвета лохмы и клочковатая борода полностью скрывали лицо. Из колтунов торчал только непропорционально длинный нос, да сверкали черные бусинки глаз. На человечке была странная упряжь из тонких кожаных шнуров, в которых крепился инструмент, молоток со сломанной рукоятью и ржавая отвертка, а руки человечку заменяли пушистые лапки, похожие на кошачьи. Цеховой. Когда-то ученые умы Академии других наук считали, что мелкие домовые духи не выживут в фабричных корпусах из-за обилия железа. В этих заявлениях был резон, другие существа страсть как не любят этот металл, и действительно мелкая нечисть вроде сорняков, конюшек, повертов и им подобных бежала из цехов со скоростью пули, а домовые, глядишь ты, приспособились, хотя, конечно, называть их стали по-другому. «Да не жмись ты!» – цеховой дохнул на следователя ядреным перегаром. «Дай целковый! Или хоть плесни на два пальца! Ну чего тебе стоит, дядя?» «Мерзкий котеныш!» Хрясь, рядом с цеховым на стеллажах впечатался здоровенный грязный сапожище, разминувший с головой другого менее чем на пол ладони. «Катки, отвратный зойфер! Я лупить твой клюп и башка!» Цеховой завизжал, подпрыгнул и нырнул головой в пол, не раскроив, однако, при этом черепа, просто пройдя сквозь твердую поверхность. По прорезиненным плитам, словно по поверхности воды, пошли круги, и другой бесследно исчез. «Фасмутительно!» К ним уже спешил метатель сапога, долговязый дедок в робе старшего инженера. Его длинные седые волосы были убраны в хвост, развивающийся за спиной, ногти на руках аккуратно пострижены, а очки со сменными линзами, восседавшие на остром носу, по сложности напоминали чудной астрономический прибор. На правой ноге старичка не было сапога. Инженер подхватил свой метательный снаряд и ловко натянул обратно на ногу. Следователь успел заметить длинный полосатый чулок, после чего низко поклонился гостям. «Добрый день, господин Туск! Добрый день, господин Фигаро! Мне говорили, что вы посетите нас, но не уточняли время. Прошу простить за поведение наших цеховых. Проклятые сволочи, обнаглеть совсем!» «Добрый день, Герр Гейгер! Как здоровье? Фигаро, познакомьтесь, наш ведущий инженер Вильгельм Гейгер. Работает у нас уже 10 лет. Заступил на службу сразу после получения гражданства. Они, стал быть, сбежали из Рейха? Во как! Политический!» «Рейх!» – старикашка затопал ногами, брызгая слюной. «Райх!» – старикашка затопал ногами, брызгая слюной. «Райх! Нихт Райх! Это свинья-канцлер поссорит мой страна! Поссорит Дойчланд! Они там маршировать под музыка! Они там домаршироваться! Экономика, которой работать на войну даст только файну! Я говорил эти ослинный аршен, вибить клюпая стато!» «Ну-ну, спокойно, спокойно!» – Туск вздохнул. «Теперь будет орать за политику, пока не охрипнет!» – повернулся он к Фигаро. «Он, говорят, обложил в 10 этажей канцлера лично, и его выслали. Тогда у них нравы помягче были». «Туск, я вообще-то все слушать?» «Да-да, Герр Гейгер. Так вот, прихватил старик, значит, все свои наработки и приехал к нам, а в столице его нашел Фаринт. Без Гейгера мы бы до сих пор керогазы да чайники клепали, дай бог здоровья старику». «Туск, однако ви бить правым!» Инженер вздохнул и дернул себя за хвост на затылке. «Этот мануфактур раньше выпускать всякий мусор! Господин Фигаро, ви бить из гейстер-егер, колдовской полицист?» «Я из департамента других дел, все верно». Фигаро приподнял каску над макушкой. «Эта организация примерно то же самое, что ваша магиша контроля, только прав у меня поменьше. Господин Фаринт хотел бы, чтобы я с вами переговорил, поскольку считает, что вы знаете о фабрике больше, чем кто-либо другой. И, кстати, вы можете sprechen Deutsch, меня это не смущает». Старик с огромной благодарностью взглянул на следователя и с облегчением перешел на родной язык. При этом скорость его речи увеличилась минимум втрое, после чего трещал безумолку минут 20. За это время Фигаро узнал следующее. Во-первых, инженер вовсе не считал недавние несчастные случаи на производстве результатом злого умысла, в отличие от Фаринта, склонного во всем винить колдовские силы, и Матье, склонявшегося к идее саботажа. Гейгер был уверен, что виной всему пьянство. Он, похоже, считал, что вообще все беды человечества происходят от пагубного влияния зеленого змея, чем-то напоминая Фигаро его тетку, свято верившую в мировой заговор. Она считала, что колдовской квадриптих, все еще жив-здоров, сидят себе, значит, где-то на Южном полюсе и управляют мировой историей через правительства всякие, а в министерствах сплошь их псионики, чтоб им пусто было. Во-вторых, пьянство цеховых старикашка каким-то загадочным образом связывал с несчастными случаями, что следователь счел полным бредом, но тактично промолчал, и с постоянными отказами фабричной автоматики. А вот в этом резон был. В идеале цеховые должны были следить за фабричной машинерией, помогая поддерживать ее в исправности. В-третьих, тут следователь навострил уши. Гейгер был абсолютно уверен в надежности систем внутрицеховой безопасности, поскольку лично ей занимался. Пружинная, похоже, тратила на эту самую безопасность немало денег, и Фигаро подумал, что старик говорит так вовсе не от зазнайства. Все, что он увидел в цеху до сих пор, подтверждало слова старого инженера. Заградительные решетки, каучуковые коврики на полу, защитные кожухи на опасных частях механизмов, предупреждающие знаки – все это явно появилось тут не само по себе. По словам Гейгера, за последние 3 года на фабрике удалось свести на нет даже мелкие травмы, такие как ушибы, ожоги первой степени и переломы пальцев. Он поблагодарил Гейгера и, спросив у Туска разрешения немного осмотреться в одиночестве, направился вдоль ряда сборочных верстаков к дальней стене корпуса. На него не обращали внимания, каждый был занят своим делом. Мастера тонкой сборки сосредоточенно копались в кишках у загадочных приборов, то и дело сверяясь с замасленными синьками чертежей, и спиртным от них не пахло. Фигаро медленно шагал вдоль фабричной стены, аккуратно обходя затянутые брезентом ящики с удручающе однообразными табличками. «Хлам подлежит списанию», и бубнил под нос гимн королевства на мелодию фокстрота «Девица и колдун». «Отечество наше свободно от века, трам-пам-пам, двуглавец орел расправляет крыла, пум-пум-пум, стоп, а это еще что?» В темном закоулке между двумя ржавыми грузовыми контейнерами, каждый из которых был, наверное, втрое выше следователя, мерцал огонек. Следователь подошел поближе и увидел стоявшую прямо на полу маленькую глиняную плошку с маслом, в которой плавала пробка с фитильком. По обе стороны от этого импровизированного светильника кто-то поставил две глубокие миски. В одной из мисок была гречневая каша с молоком, а в другой кусочек окорока. «А, понятно, алтарчик для цеховых», – подумал Фигаро. Но все было не так просто. Это действительно напоминало едальню для детки. Алтарь, созданный для задабривания домовых духов. В центре огонь живые, слева от него каша для нажору, справа мясо для закуси. В таких алтарях не было ничего необычного. У каждой уважающей себя хозяйки был такой вот, хотя бы у тетушки Марты, подумал Фигаро. Они, как правило, устанавливались в каком-нибудь темном углу и обновлялись примерно раз в неделю. Как раз за это время домовой успевал схарчить оставленную для него снедь. Однако у алтаря была пара совершенно незнакомых следователю элементов. Во-первых, кто-то мелом нарисовал на железном боку контейнера символ – круг с торчащими из него короткими иголками. Что-то похожее обычно рисуют дети, когда их просят намалевать солнышко. Но Фигаро никогда не видел, чтобы подобные знаки использовались при колдовских процедурах. Символ с точки зрения колдовской начерталки был абсолютно бессмысленным. Он не был способен удержать в себе ни капли силы и явно не относился к завлекающим рунам, то есть не принадлежал группе знаков, используемых для вызова других. Да и не было на свете дурака, который стал бы чертить колдовские знаки на железе. При этом солнышко было изображено точно над горящим фитилем, что не могло быть простым совпадением. Во-вторых, точная копия загадочного знака была выложена прямо на полу, чуть левее плошки с маслом. Выложена из гаек, у следователя глаза полезли на лоб. Уважающий себя домовой после такого оскорбления чувств немедленно упаковал бы чемоданы и съехал, переломав хозяевам напоследок кучу хозяйственного скарба, чтобы больше неповадно было. Цеховые, конечно, на такое не пойдут, не та порода, но зачем? Какой смысл? Следователь присел и, по очереди взяв в руки обе миски со снедью, понюхал их содержимое. Еда свежая, и это неудивительно. На таких алтарях она и не должна портиться. И никакого запаха алкоголя. Фигаро знал, что домовые духи страсть как охочи до выпивки, но угощали их водкой только по праздникам. Себе дороже, если домовой сопьется. Он встал, отряхнул брюки, которые уже успели непонятным образом покрыться тонким слоем серой пыли, и достал из внутреннего кармана мерила свой личный детектор асинхронных колебаний. Стрелка немедленно прыгнула в желтый сектор, колеблясь между цифрами 12 и 13. Следователь нахмурился и встряхнул прибор. Стрелка задрожала и словно нехотя поползла в отмеченный красным сектор, где и залипла в самом конце шкалы. Фигаро больно до крови прикусил губу. То, что он сейчас наблюдал, было невозможно с точки зрения классической метафизики, то есть в принципе возможно, но для того, чтобы получить такие показания на мериле, следователю нужно было находиться в двух шагах от демона-сублиматора, изготовившегося метнуть, скажем, факел нечестивцев или жахнуть пеклом по площадям. Конечно, на мерила могло повлиять что-то еще, все-таки это был довольно тонкий инструмент. Но Фигаро решительно не понимал, что именно. Оголенных проводов вокруг не было, алхимических чанов тоже. Конечно, где-то в этих ящиках вполне могли находиться магниты, но даже самый мощный электрический магнит дал бы погрешность не более чем в одно-два деления. Все-таки это было личное мерило следователя, неоднократно им самим улучшенное и доработанное. Фигаро спрятал прибор, пожал плечами и пошел прочь. Возможно, он немного спешил, хотя на самом деле едва сдерживался, чтобы не побежать. И все из-за странного, тяжелого ощущения, упершегося ему в затылок холодного, немигающего взгляда. Следователь был уверен, за ним наблюдали. А мастер тогда спрашивает токаря: «Ну а если ведро выпьешь, сможешь работать?» А токарь ему: «Ну чё ты пристал, как банный лист, видишь? Работай уже!» Фигаро захохотал, хлопая себя по животу и дрыгая ногами. Этот анекдот он раньше не слышал. Старший администратор Матье, как оказалось, был большим знатоком анекдотов, причем бородатых не рассказал пока ни одного. За окном давно догорел закат, и теперь только ветер стегал узкую раму полуподвального окошка маленького кабинета. Администратор достал из гигантского сейфа бутылку крепкой настойки да добрый шмат ветчины, и сейчас, когда в бутылке осталось чуть меньше трети, тусклое электрическое освещение стало казаться Фигаро невероятно уютным. Тихо гудели решетки отопления, из коридора доносились шаги торопившихся домой работников пера и печати, где-то лязгали замки запираемых кабинетов. «Так вы говорите, с безопасностью у вас все в порядке?» «Ну-ну, вы-то, конечно, не специалист, но тут я с вами соглашусь. Мы в эту безопасность только вложили, не счесть, потому я и говорю, саботаж». «А если не саботаж?» «То есть, если не прямой саботаж?» Фигаро наполнил маленькие хрустальные рюмки и отрезал себе кусок мяса. «Вы знаете, что у вас цеховые в стельку пьяные по цехам шатаются? Вполне могли натворить». «Могли, могли. Да только понимаю я, к чему вы клоните. Споил их какой-нибудь самогонщик, отсюда и все беды пошли. Не пойдет, Фигаро. Я всех фабричных самогонщиков знаю, они у меня вот где». Матье показал следователю сжатый кулак. «Да и не найдете вы среди наших дурака цеховых спаивать. Самому же прилетит, не обрадуешься». «Среди своих, да. А чужие?» Администратор немного подумал. «Не, — покачал он головой, — ерунда. Это, конечно, нехорошо будет, да только такое горе не беда. Цеховые, когда в запой, не столько вредят, сколько просто не помогают. Так мы на них и не полагаемся давно, своих ремонтников хватает». «Но с ними сподручнее». «Да, с ними сподручнее». Они чокнулись, выпили, на минуту в кабинете повисла тишина, перемежающаяся лишь сосредоточенным чавканьем. Ветчина была что надо. «И все-таки есть вещи, которые не дают мне покоя». Следователь выбил пепел из трубки в жестяную пепельницу и потянулся за кисетом. «Меня вот что удивило. Цеховой просил у меня денег, понимаете, денег на выпивку, а не просто стакан водки. Где, черт возьми, он собирался их тратить? У вас что, работает разливочная для других?» «Да, это странно», – Матье покачал головой. «Но вполне объяснимо. Цеховые ведь довольно смышленные создания. Не исключено, что кто-то из них додумался купить водки у самогонщика. Мало ли, нашел где-нибудь монету другую. Я с этими жлобами завтра пообщаюсь, может, и узнаю, что интересное». «Уж сделайте милость. Мне эти цеховые почему-то не дают покоя. Засели как заноза в темечке», – посетовал следователь. «Это потому, что вы из ДДД. Вы, когда слышите другие, так сразу напрягаетесь. Какие такие? Что натворили? Чисто доктора, что в каждом чохе видят запущенный случай пневмонии, хотя там и простуды не пахло. Цеховые пустое. Они как расшалившиеся домовые. На такой случай департамент не нужен. Там каждая сельская кумушка знает, что делать. Дунуть, плюнуть, заговор прошептать, и домовой сразу шелковый делается». «Так-то оно так». Следователь щелкнул пальцами, к потолку поплыли клубы сизого табачного дыма. «Но тут какая штука?» Он немного подумал, а потом рассказал администратору про обнаруженный им в цеху странный алтарь. Матье спокойно выслушал, кивнул и снова наполнил рюмки. «Я такие видел. Уже давно и не один раз». «И вас ничего не смутило?» Фигаро удивился. «Это же самый настоящий случай необъяснимой пассивной ворожбы». «Опять!» – Матье засмеялся. «Вот уж точно, солдата видно по выправке. Фигаро, поверьте, как только вы начнете во всем винить колдовские силы, вам даже в коровьи лепешки станут мерещиться тайные руны. Вы начнете дергаться, а это не добавляет объективности. Скорее наоборот». «Ну, может быть, но алтарчик-то действительно странный». «Фабричное мифотворчество», – администратор махнул рукой. «Вы же знаете, как оно бывает. Мастер брюк неделю ходил на службу в зеленых носках и заметил, что начальство ни разу не вызвало его на ковер для учинения разносу. Поэтому мастер брюк делает вывод, что зеленые носки спасают от начальственного выговора. Он делится этим наблюдением с коллегой, тот со своим коллегой, и вот уже весь отдел ходит в зеленых носках. Потом кого-нибудь из них таки вызывают в кабинет и учиняют расправу за какую-нибудь мелкую провинность. Но сделают ли все эти брюки вывод, что зеленые носки не работают? Конечно, нет. Окажется, что носки действуют только в том случае, если они из шерсти черной овцы. Потом, что носки, помимо всего прочего, должны сушиться после стирки только в лунном свете и так далее. Что мы получим в итоге? Ритуал. Следователь пыхнул трубкой. Он сосредоточенно хмурился, глядя в стену перед собой, и то и дело тер нос ладонью. Фигаро думал. «Вот именно. А что такое ритуал, как он есть? Это устремление множественных умов к одному знаменателю с целью получения определенного результата, где точкой концентрации служит некий общий образ, в нашем случае – зеленые носки. И вот когда этот образ становится, по выражению метафизиков, максимально утвержденным, зеленые носки из шерсти черной овцы, выстиранные в колодезной воде и высушенные потом в свете полной луны, когда все эти умы, наконец, входят в резонанс, тогда эфир откликается, и зеленые носки действительно начинают защищать от выговора начальства. Это своего рода коллективный договор». «Азы метафизики», – Фигаро кивнул. «Это один из принципов, лежащий в основе классической школы колдовства. Однако же работа с эфирными константами вне стен Академии запрещена». «Ну и что? Фигаро, я вас умоляю, по мелочам это происходит сплошь и рядом. И этот ваш алтарь нового типа, ну, придумали рабочий способ повлиять на цеховых, чтоб не вредили. Может, они их так от пьянства заговаривают?» «Пока не получается», – проворчал Фигаро, протягивая руку за стопкой. «Интересно, мерил ли кто-нибудь асинхронные колебания при создании нового ритуала? Там по уму мерило как раз и должно зашкаливать. Это ж практически монтирование в эфир нового заклятия. Ну, за науку». Они выпили за науку, потом за промышленность, потом немного за женщин, потом хотели выпить за хорошую погоду, но негодница-бутылка показала двум философствующим чиновникам дно. «Пора и домой собираться», – Матье вздохнул, подбрасывая на ладони пустой пузырь зеленого стекла. «Хорошая настойка, жаль только мало». «Ах ты черт!» – схватился следователь за голову. «Я же обещал сегодня зайти к Флафу. Который час? А, впрочем, неважно. Я не спал всю ночь, так что ну его». «Вот и правильно», – кивнул администратор. «Зайдете к этому жулику завтра. А сейчас давайте я подвезу вас до дому. Там сейчас почти 30 мороза, а у меня карета с печкой». «О, вы меня спасаете. Слушайте, если это вы воруете чертежи у Фаринта, я вас сдавать не буду. Просто поделим выручку пополам. Идет?» «Хорошая идея. Пожалуй, пора таки начать их воровать. Это, наверное, выгодно». «Выгодно, конечно, раз воруют. А, кстати, почему Флав жулик?» «Даром хлеб жрет, вот почему. За полгода на казенных харчах плюс премия можно было бы уже и поймать кого-нибудь, хотя бы для приличия». «У вас что, шуба тоже в сейфе?» «А вы думали, у меня там и сапоги, да и прихватите мусор, сунем по дороге в печку».